Я хочу, чтоб ты знал, что значишь для меня в этом мире каменном, пламенным приветом хотя бы останься. Только так и никак иначе. Я хочу, чтоб ты знал, что значит без тебя под небом прожитым. Чувствую тебя.